Глава 25. Ремеди. Уэйт разбудил меня на рассвете, согласно указаниям в записке, оставленной с вечера. Я надеялась, что мой жених поймет намек. Он приготовил потрясающий завтрак и велел мне собираться на свидание. Сначала мы около часа просто колесили по городу, рассекая встречный воздух. И я жалела лишь о том, что из-за шлема не могу прижаться щекой к широкой спине Уэйда. Его сердце под моими ладонями билось ровными, сильными ударами. Ближе к обеду мы оказались на пороге собачьего приюта, и вот она, причина для счастья, заставляющая отложить параноидальные мысли в сторону. «Мы берем собаку?» С надеждой спрашиваю. Воспоминания из далекого прошлого все еще со мной. Понятия не имею, почему так и не обзавелась питомцем, но этот жест спустя годы значит для меня все. «Только не слишком большую, и лучше, если это будет щенок. Так ты сможешь сама заняться его дрессировкой. Нужно предусмотреть такие вещи заранее. Взрослому слишком сложно привить новые установки». «Думаю, ты прав. У тебя были животные, которых нужно было дрессировать?» «Что-то вроде того». Уэйт мягко подталкивает меня к двери, и сердце замирает. Я даже не успеваю поторговаться за какую-нибудь бойцовскую породу и обдумать, какую собаку хочу, как мы оказываемся в самом настоящем раю. Вместо клеток нас ждет огромное помещение, заполненное всевозможными вольерами, достаточно большими, чтобы животные не чувствовали себя взаперти. Внутри каждого, помимо мисок с водой, установлены приятные на вид домики с лежанками, игрушки и таблички с именами животных. Двери, ведущие на задний двор, широко распахнуты. Там-то мы и находим владелицу, что выгуливает нескольких собак, поочередно бросая им резиновые мячики и деревянные палки. Несколько работников убирают пахучие кучки, следя за тем, чтобы животные не убегали слишком далеко и были довольны пребыванием в этом месте. «Глаза разбегаются», — восторженно хихикаю я, разглядывая здешних питомцев. «Мы никуда не торопимся. Можешь играть с ними хоть целый день». «А если тебе никто не понравится, в городе есть и другие приюты, но этот лучший, по версии моего аналитика». «У тебя есть аналитик собачьих приютов?» Я выгибаю бровь. Уэйт немного морщится, как будто только сейчас понял, что сказал. «Мои сотрудники делают все, что им велят». «Хм. Тогда если они вдруг будут составлять рейтинг лучших женихов, обязательно попроси внести тебя на почетное второе место». «Почему не первое?» «Разве перспектива роста в отношениях не привлекательна?» «Можешь пересмотреть список, вычеркнув всех несуществующих конкурентов». С ухмылкой Уэйт обхватывает рукой мою талию. «Потому что никого другого не будет, что бы ни случилось». В его глазах мелькает отблеск собственнической обиды. Спеша сменить тему, обвожу рукой двор. «Знаешь, это самое дорогое, что мне когда-либо дарили. Почти уверена, что камень на моем пальце поспорил бы, но дело вовсе не в цифрах». «Спасибо». Встаю на цыпочки, чтобы поцеловать своего жениха, но мне удается лишь зависнуть напротив его губ своими, прежде чем вокруг наших ног начинает кружить пушистый вихрь. «Похоже, вы двое ему приглянулись». Женщина в светло-зеленом жилете с эмблемой приюта подходит к нам. «Я Бетти. А этого проказника зовут Орио. Мы нашли его возле французской пекарни за углом. Хозяин подкармливал его, дав имя Андре. Но, по-моему, наш вариант подходит больше». Смотрю на самого лохматого в мире черно-белого пса, что трется о грубый армейский ботинок Уэйда, постоянно подпрыгивая и громко гавкая. «Что это за порода?» Спрашиваю, приседая, и пес тут же переключает внимание на меня, норовя лизнуть прямо в нос или запрыгнуть на колени. Смех так рвется наружу, пытаюсь отодвинуться, но падаю на задницу, и Орио, воспользовавшись шансом, перемещается ближе, обнюхивая мои волосы и одежду. «Цверкшнауцер — это служебная порода. Не смотрите, что он такой маленький. На самом деле Орио — прекрасный пример бдительности и бесстрашия. В его голове он настоящий зверь, так что у него в генах заложено защищать хозяина и охотиться на врагов». «У нас, конечно, нет врагов». Заливаясь фыркающим смехом, отвечаю я, подставляя щеки под холодный мокрый нос пса. «Но верный друг не помешает, правда?» Уэйд приседает на корточки перед нами, встречая мой взгляд. «Даже не взглянешь на других?» Он тянется рукой, чтобы почесать Орео за ухом, но тот вдруг начинает рычать, разворачиваясь в моих руках и принимая подобие оборонительной стойки. Уэйд лукаво приподнимает уголок рта, в упор глядя на пса. Примерно с минуту они сражаются взглядами, после чего Орео громко тявкает, вызывая у Уэйда смех. «Видишь, это любовь с первого взгляда. Прям как у нас с тобой». Я не сразу понимаю, что произнесла это вслух, но когда зрачки Уэйда расширяются, я вижу в них ликование. «Раз так, мы его берем». Обращаясь к владелице приюта, говорит Уэйд, но все это время его взгляд остается прикованным ко мне. Уэйд завершает звонок, возвращаясь на кухню. Орео удобно устроился на новой лежанке после долгой прогулки. По выражению лица Уэйда я уже знаю, что следующие слова разрушат мои дальнейшие планы на вечер. «Возникли проблемы, я должен уехать». Заканчиваю за него, тяжело вздыхая. Мне не хочется казаться настолько нуждающейся в обществе, но чем больше времени мы проводим в своем крохотном мирке, тем сильнее чувствую себя зависимой от его компании. Стоит ему выйти за дверь, я принимаюсь все анализировать, и от этого голова только начинает болеть. Узнав Уэйда получше, я стала замечать то, к чему раньше оставалась слепа. Например, то, как он осторожно подбирает слова, отвечая на вопросы. Я вижу тьму в его глазах, когда он возвращается домой. Есть что-то липкое и гадкое, проникающее в квартиру вместе с ним. Оно повисает в воздухе, как только Уэйд переступает порог. Но этот мимолетный миг между переключением нельзя игнорировать. Как бы я ни старалась списывать все на его усталость, за этим кроется нечто большее. Несколько раз я собиралась спросить, что за груз он носит, и в чем в действительности заключается его работа. Но Уэйд отзывался об офисе скучающим тоном. В основном это были беглые разговоры о тоннах бумажной работы, сотрудниках, которые периодически не справляются со своими обязанностями, и клиентах, не стоящих моего времени. Когда я предложила устроиться к нему, чтобы помочь, он вдруг побелел и сменил тему. «Мьерта!» «Дерьмо!» Испанский. Пытаясь взять лицо под контроль, произношу. «Ты только что назвала меня плохим словом?» Посмеиваясь, спрашивает Уэйд, засунув руки в карманы и вставая передо мной. «Нет, что ты? Я сказала, что мне жаль. Думаю, мы с Орео просто посмотрим фильм и подтянем наш испанский до твоего возвращения». «Неплохой план. Я постараюсь вернуться, как только смогу». Он целует меня в губы, на целую долгую минуту заставляя забыть о любых возражениях по поводу вечера в одиночестве. После чего оставляет еще один нежный поцелуй на переносице и идет к двери. «Tienes un hermoso culo!» «У тебя красивая задница. Испанский». Кричу вдогонку. Когда Уэйд бросает на меня насмешливый взгляд через плечо, я задаюсь вопросом, не знает ли он испанский, а потом он говорит. «У тебя тоже». Подмигивая и выходя за дверь. Будучи предоставлена самой себе, я заказываю готовую еду и смотрю несколько видеоуроков по испанскому, после чего отправляюсь в ванную. Уже на выходе чувствую, что в доме дурно пахнет. Наверное, не следовало надолго оставлять Орео в одиночестве, а я провела нежесть в горячей ванне почти 2 часа, и все это время дверь оставалась закрытой. Первое, что меня встречает — перевернутая корзина с грязным бельем, наполовину вытянутая из прачечной. От нее ведет след из маленьких коричневых шариков, явно намекающих на то, что обед моего пса хорошо усвоился. Зажав нос пальцами, я иду на поиски нарушителя спокойствия, придерживая полотенце свободной рукой. «О, нет! Вот чёрт! Орео! Выходи немедленно!» Я топаю босой ногой по мраморному полу, но звук шлепка настолько тихий, что не напугал бы и муху. «Уэйд убьет нас обоих!» По полу разбросаны некоторые вещи, украденные с нижних полок в гардеробной, здесь же, посреди покусанной обуви, лежит мой экземпляр волшебника страны Оз. К счастью, не порванный. Но перепачканный слюной, судя по взмокшим страницам, следы земли от двух опрокинутых горшков цветами ведут к гостевой комнате, дверь в которую не заперта. «Плохой, плохой пес! Я уже ищу номер дрессировщика, ты слышишь?» Угрожаю, протискиваясь в щель и высматривая сорванца между огромными картонными коробками и стеллажами, набитыми всякой всячиной Уэйда. Он как-то обмолвился, что часть из этого хотел разместить в своем новом кабинете после ремонта. Мне ни разу не приходило в голову копаться в его вещах, поэтому до сегодняшнего дня я заглядывала сюда лишь однажды, когда проводила осмотр в первый день после выписки. Замечая Орио в углу, посапывающего на стопке старых журналов, я немного расслабляюсь. Слава богу, он не удрал, оставив меня наедине с беспорядком, который устроил. «Что тут у нас?» Бормочу, приседая рядом. «Какой толк злиться, ведь дело уже сделано. Но завтра же решаю встретиться с кинологом и разработать план занятий для маленького гадёныша». Пока мои пальцы пробегают по мягкой шерсти спящего пса, замечаю на полу небольшой снимок, похожий на один из тех, что я видела в галерее. Нет, не просто похожий. Я почти уверена, что этот кадр — дело рук того же фотографа, но как? Ведь мы не покупали никаких сувениров. Верчу карточку в руках, пока не вижу на обороте текст, написанный карандашом, и лучше бы я его не читала. «Я так рада встретиться с тобой, дорогая!» Элли приветствует меня в маленьком кафе в деловом центре. Она садится в плетёное кресло на балкончике, просматривая меню, но мне не до еды, поэтому немедля вынимаю фотокарточку из сумочки и кладу на стол поверх папки с блюдами. Я нашла это у себя в квартире, но так вышло, что после одного несчастного случая я мало что помню из своего прошлого. «О, мне очень жаль. Если я чем-то могу тебе помочь...» «Можешь!» Должно быть, со стороны я выгляжу чрезмерно взвинченной, когда очень сумбурно пересказываю свои ощущения по поводу нашей встречи в галерее и об обнаруженной находке. Элли просто слушает, кивая, мягко улыбаясь. В ее взгляде так и написано сожаление. «Прости, если я не совсем тактична, но почему ты позвонила мне, а не спросила у своего жениха? Ведь, насколько я понимаю, это его имя указано в качестве адресата». Элли крутит в руках мою находку, изучая слова. «Всё, что я знаю, это то, что ты жила в монастыре. Мы виделись лишь раз в детстве, и в тот день я отдала тебе это фото». Что, судя по корявому почерку, было целую вечность назад. Стало быть, Уэйд солгал, и мы знакомы гораздо дольше. «Ты сказала, в монастыре?» Переспрашиваю, пытаясь вспомнить картинки из сна. Теперь они приобретают новую форму, как и все остальное. «Так ты сказала мне. Думаю, тебе лучше поговорить с ним. Поверь, это лучше, чем оставлять место сомнениям. Мы с мужем проходили через недомолвки и лишь потеряли время». Рука Элли ложится на мою осторожным прикосновением. «Мне очень жаль, что не могу помочь тебе чем-то большим. Но, думаю, судьба не зря свела нас снова. Только подумай, каковы вообще были шансы?» После всего услышанного я разрываюсь, верить ли в судьбу. Внутри поселяется ощущение, будто со мной играют, и я не могу разгадать, каковы правила. Спонтанный ужин заканчивается еще большим количеством вопросов. Мы с Элли решаем поддерживать связь. На всякий случай я записываю название города и любую информацию, которая может быть полезной в моих поисках. Улица в этой части города переполнена, поэтому не решаюсь взять такси, следуя в сторону метро. Так у меня будет больше времени все обдумать и решить, стоит ли задавать вопросы. Что, если ответы все разрушат? На платформе в меня врезается человек, и я отшатываюсь, чуть не падая назад. Но ему удается подхватить меня, удерживая за предплечье. Мой взгляд поднимается вверх. Мужчина чертовски высокий. Его подбородок начинается там, где заканчивается моя макушка. И он невероятно хорошо сложен. От крепкой комплекции тела до удивительно привлекательных черт лица. Я отталкиваюсь руками, упирая их в твердую грудь, скрытую темно-серой тканью костюма. Мужчина делает шаг назад, возвращая приличную дистанцию. Он улыбается мне, но улыбка не касается застывших в мертвенном покое медовых глаз. Она кажется потусторонней на его каменном лице. «Прошу прощения», — произносит он бархатным голосом, потирая твердую челюсть, поросшую едва видимой щетиной медных волос. «Я не хотел врезаться в вас». Какой-то инстинкт во мне говорит, что этот человек опасен. Он несет в себе проблемы, и мне поскорее необходимо скрыться из поля его зрения. Настороженность резко возросла после встречи с Элли, так что я прислушиваюсь к здравому смыслу, делая еще один нерешительный шаг назад и увеличивая расстояние между нами. Все в порядке. Собираюсь обойти незнакомца, но он слишком резко двигается в сторону, отрезая мне путь. Я снова поднимаю взгляд. На этот раз мое тело начинает слабо гудеть, как будто готовясь дать отпор. Это странно и непривычно, почти ощущаю, как мои мышцы крепнут под облегченной замшевой курткой, и в голове проносится боевая стойка, которую я готова принять, если он сдвинется еще хоть на дюйм. Улыбка мужчины становится холодной и расчетливой, когда он хватается за отворот пиджака, оттягивая его в сторону, чтобы я могла разглядеть значок. «Федерал». Растерянно хлопаю глазами, выпрямляясь, и агент дергает головой в знак приветствия. «Агент Хайден Дрейк, я здесь с особым поручением генерального прокурора, и вы, мисс Харрис, можете мне помочь». «В чем?» Мой голос даже звучит слабо. Агент, наконец, перестает улыбаться, и черты его лица становятся угрожающе бездушными. Он искоса смотрит на мою левую руку, вцепившуюся в ремень на плечной сумочке. «Красивый камень. Жаль, что нелегальный. Вас можно поздравить с помолвкой?» Бестактная манера отвечать вопросами и загадками нервирует агент. «Переходите к сути». Огрызаюсь я, чувствуя нежелание обсуждать с ним личные темы. Мои защитные инстинкты настолько обострены, что буквально на клеточном уровне ощущаю необходимость послать его к черту. «Что вам нужно?» «Речь об организации под названием Стикс и ее лидере, что так бескорыстно готов подарить вам свою фамилию». Мой рот открывается, чтобы произнести имя Уэйда, но тут же захлопывается. Слово, о котором он говорит, мне незнакомо, но даже если бы я знала, о чем идет речь, все равно ничего бы ему не сказала. А вот Уэйд с этого момента должен многое мне объяснить. «Извините, агент Дрейк, но мне нечего вам сказать. Я лишилась памяти, попав в аварию, так что, если вы позволите...» Я машу рукой в сторону подходящего поезда. «Какое трагическое стечение обстоятельств». Он снова гримасничает, но как-то механически. «Что ж, мисс Харрис, если ваша память чудесным образом прояснится, вот мой номер». Мужчина протягивает свою визитку, и я беру ее из чистой вежливости. «Во что ради всего святого ты вляпался, Уэйд?» Заходя в вагон, я оборачиваюсь, но на платформе уже никого нет.